Я покивал. «Это интересный вопрос. Даже очень». «Твои действия?» «Я обязан докладывать?» «Угорел я от тебя, Серега. Говорить с тобой, как вдоль кювета идти, весь в репьях. Ничего ты не обязан. Это я обязан тебя прикрывать и быть у тебя на подхвате, что я и делаю. Держи ключи от Пассата, а это техпаспорт и доверенность». «Зачем мне машина?» «Бледей катать! Антонюк будет в области выступать. На автобусе за ним ездить?» «И еще. Зайди к нему. Он уже несколько раз спрашивал, где его начальник охраны». Тут уж я не выдержал. «А по телевизору мне не нужно выступить, чтобы меня каждая собака в городе знала?» «Твои дела. Не хочешь — не ходи. Но согласись, выглядит странновато, что Антонюк с тобой не знаком. Не находишь?» «Ему не нужна охрана». «Не умничай. Тебе не за то заплатили. Если с Антонюком что-нибудь случится, счет тебе будет выставлен по полной программе. Сам знаешь, как расторгаются такие контракты». «Догадываюсь. Хотя в моей практике таких случаев не было». «Таких случаев много и не бывает. Первый, он же последний, у меня все. У тебя ко мне?» «У меня к тебе и не было вроде ничего». «Возвращайся в город. Связь через Гену. Больше мы с тобой не встретимся, по крайней мере, до конца операции». «Я буду по тебе скучать». «Поди-ка ты знаешь куда?» «Уже в пути». «Поговорили, в общем». «Да, жизнь быстротечна, но воспоминания сохраняют нам молодость». «Как там еще? А, вот как. Мертвые остаются молодыми». На следующий день, в воскресенье вечером, телеведущий Эдуард Чемоданов объявил предварительные результаты выборов. В них приняло участие более 60% избирателей, имеющих право голоса. Следовательно, выборы можно было считать состоявшимися. Приглашенный Эдуардом Чемодановым в прямой эфир председатель областной избирательной комиссии ознакомил уважаемых телезрителей с последними данными, поступившими с участков, предупредив, что цифры эти не окончательные, но, как показывает практика, достаточно точно отражающие расстановку сил. Кандидату от ЛДПР отдали свои голоса 12% жителей города и области, принявших участие в выборах. Опять при своих. Яблоко набрало 14,7%. Кандидат движения «Наш дом Россия», губернатор области Хомутов, получил 20,6%, а кандидат от КПРФ Антонюк ровно на 10% больше – 30,6%. Несложный подсчет показывал, что если «Яблоко» отдаст свои голоса НДР, а «Соколы» Жириновского перепорхнут на жердочку КПРФ, то отрыв Антонюка от Хомутова составит 7,3%. Хватит их ему для победы? Не факт. Особенно, если спешно подбросят бабок на погашение долгов по пенсиям и зарплате. Да, не факт. Что из этого вытекало? Только одно. Пришла мне пора распрощаться с ролью стороннего наблюдателя. Часть третья. Офис Фонда социального развития, президентом которого был руководитель областной организации КПРФ и кандидат в губернаторы Лев Анатольевич Антонюк, располагался в здании бывшего Дома политического просвещения. Объемистые стекляшки, какие мне приходилось видеть везде, где случалось бывать. Даже в Грозном. Там, правда, от нее остались только осколки и покореженный фугасами каркас. Но в городе К дом политпросвета был пока цел. Один этаж занимал фонд Антонюка, На других гнездились разнообразные АО, ТОО, Лимитеды и Интернешнлы, а внизу сверкала золотом на черном лабрадоре вывеска банка «Народный кредит». И кучковались охранники в черных костюмах и при галстуках, разводя ля-ля-тополя с голенастыми младшими менеджерами. Так что, если бы я был киллером, я не стал бы доставать красного кандидата Антонюка на его рабочем месте. Хлопотно. Наскочит случайно какой-нибудь младший менеджер, визгу не оберешься. Я бы поинтересовался, где он живет. Я и поинтересовался.